Это был настоящий спектакль, — упрекнул ее Джош на выходе из здания. — Спектакль? Ариэль уютно устроилась на плюшевом сиденье лимузина, ожидавшего их у обочины. — Мы едем домой, — сказал Джош шоферу, закрывая перегородку между ним и салоном. Откинувшись на сиденье, он уставился в окно, пытаясь обуздать свой гнев, прежде чем обратиться к мачехе. Наконец он повернулся к ней. — Могла бы сначала со мной обсудить это. — Ты, похоже, не в себе, Джош. Что тебя так взбесило? — Не надо водить меня за нос, Ариэль. И не хлопай ресницами, как кокетка на вечеринке. Изображай невинность перед кем-нибудь другим, но не передо мной. Неужели ты еще не поняла, что со мной это не проходит? Ариэль поджала губы. — Да, я понимаю, ты огорчен, что я не обсудила с тобой свои планы, прежде чем выносить их на совет. Ты что, уже совсем потеряла чувство реальности, Ариэль? Джош был на самом деле ошарашен происшедшим и не скрывал этого. — Неужели ты всерьез думаешь, что мы с тобой сможем продолжить дело отца? — Я знаю, что я смогу. — О да, понимаю. А уж меня будешь терпеть по доброте душевной. Не приписывай мне того, что я не говорила. Почему же? — парировал Джош. — По-моему, ты высказалась вполне определенно. У тебя ведь в запасе столько слов, что можно блистать красноречием. А ты знаешь смысл хотя бы некоторых из этих слов? Этот упрек окончательно взбесил Ариэль, поскольку недостаточная образованность была ее слабым местом. — Ты думаешь, я не смогу справиться с этой организацией? — Нет. Хотя, как мне кажется, ты себя и убедила в том, что сможешь. Он посмотрел на нее долгим оценивающим взглядом. Тебя ведь ничто не остановит на твоем пути. Ты просто не допустишь этого, не так ли? Даже смерть отца тебе не помеха. Ариэль невозмутимо повращала головой, словно пытаясь снять напряжение в шее. Послушай, Джош, Джексон мертв. И ничего уже с этим не поделаешь. Мы похоронили его. С большей помпой, чем проходят коронации. Пресса ведь обратила на это внимание, правда? И для этой цели тебе понадобился хор, оркестр и эти чертовые летающие голуби. Вице-президент Соединенных Штатов лично присутствовал на церемонии, — закричала она. Неужели ты настолько глуп, что не понимаешь, чего это стоит? Ему — миллиона голосов избирателей, а нам — полутора минут в программе новостей. Репортаж на весь мир, Джош. Гнев ее уже разыгрался вовсю. «Неужели ты и любой из сидевших на совете настолько глупы, что подумали, будто я откажусь от бесплатной рекламы? Неужели вы подумали, что я такая дура? Если так, то дураки вы. А я намерена выжить из смерти Джексона все, что только возможно. Это подарок судьбы. Я о нем не просила сама». Джош снова отвернулся к окну, бормоча. «Неужели ты...» «Что?» Он не ответил. «Джош!» Он упрямо продолжал смотреть в окно. Ариэль больно ущипнула его за руку. «Черт бы тебя побрал!» — громко вскрикнул он. «Повтори, что ты сказал». «Я просто вслух размышлял, могла ли ты желать его смерти?» Она смерила его холодным взглядом. «Подумай только! Да ты за последние дни стал настоящим моралистом. Я просто подумал, что хотя бы... В ком-то из нас двоих должна проснуться совесть. Ты, к тому же, очень высокого мнения о себе. Думаешь, я избавилась от Джексона для того, чтобы завладеть тобой? С презрительной ухмылкой спросила она. Не мной. Но, может быть, его телешоу. Он наклонился к ней и прошептал. Что ты делала потом, когда покинула мой номер в ту ночь, а? Ариэль. Тень беспокойства промелькнула в ее глазах. Мы же договорились никогда больше не говорить об этом. Нет, это ты настаивала, чтобы я никогда не упоминал об этом, чтобы полиция не смогла воспользоваться в своих целях этой информацией. Совершенно верно, — тихо сказал он. Да к тому же эти подробности не стоят того, чтобы о них распространяться. Она с беззаботным видом смахнула воображаемую пылинку со своего черного платья. Сначала я тоже так думал. Теперь я не так уверен в этом. Может быть, и стоило все рассказать. Ты же сказала, что сходишь к себе за нотами. Ну и что? А то, что мы вовсе не репетировали, как говорили полиция, а значит, и ноты нам не были нужны. Я хотела принести их для будущей репетиции. Но ты вернулась с пустыми руками. Я их не нашла. Тебя не было почти 15 минут. Я искала их везде, да к тому же старалась не шуметь весь. Джексон спал? Или был мертв? У тебя было достаточно времени, чтобы убить его. Думаю, Кассиди было бы интересно узнать про эти 15 минут. Ты не можешь рассказать ему, не втягивая в это дело себя. Джош, пытаясь осмыслить заново все происшедшее, продолжал, не обращая внимания на ее слова. У тебя, конечно же, был мотив для убийства. Помимо того, что отец был тираном, он еще и стоял на твоем пути. Ему доставались и почести, и деньги, ему, а не тебе. Тебя уже больше не устраивало заднее сиденье, ты хотела пересесть за руль. Тебе нужно было все министерство. Тебя одолела не только жадность, ты устала от вечных придирок отца по поводу твоего посредственного голоса, лишнего веса. Да что говорить, по любому поводу. И вот ты убила его, а меня использовала как свое алиби. «Послушай меня, ты дерьмо», — сказала она, возвращаясь к своему привычному лексикону до джексоновской поры. «Иногда я ненавидела его до такой степени, что могла бы и убить, легко убить. Но с ним было связано все лучшее в моей жизни. И если бы не Джексон, я бы так разносила похлебку в харчевнях, зарабатывая на жизнь, и какие-нибудь ублюдки щипали меня бы за задницу. А я бы довольствовалась их скудными чаевыми, которые они совали за это развлечение. Я бы так и осталась до конца дней своих сестрой пожизненно осужденного. А не была бы одной из самых уважаемых женщин Америки, которой присылает цветы сам президент. Нет, я не убивала его. Но я буду дурой, если, оплакав его кончину, упущу те возможности, которые она передо мной открывает. Я намерена драться, как зверь, чтобы только сохранить все, чего я достигла. Лимузин свернул на извилистую дорожку, ведущую к дому. Джексон, будучи достаточно мудрым человеком, понимал, что не стоит дразнить людей чрезмерной роскошью. Поэтому дом, хотя и выдавал своим видом хозяина преуспевающего и живущего в достатке, был лишен дворцовой помпезности. Джош ненавидел этот дом. Огромный, комфортабельный, он, тем не менее, был лишен того уюта, который когда-то умело создавала и поддерживала мать. Теперь же это был дом Джексона. На всем лежала печать его присутствия и злой воли. Джош ненавидел каждую минуту, проведенную под этой крышей. Но сейчас, как ни горько это было признавать, больше всего он ненавидел самого себя. Ведь, испытывая презрение к той деловитости, с которой Ариэль отнеслась к смерти отца, он втайне восхищался ею. Ему бы хотелось так же легко и без всяких угрызений совести отрешиться от происшедшего. Душой он не принимал стремления Ариэль к власти и богатству, но втайне завидовал ее решительности и упорству. «Я знаю, у тебя были свои планы на будущее, Джош», — говорила между тем Ариэль. «Но они не стыковались с планами Джексона. Естественно, он начертал тебе совсем иной путь в жизни, и ты до сих пор зол на него». «Сама не понимаешь, какую чушь ты несешь», — ответил Джош. «Все, что произошло между нами, случилось задолго до твоего появления в нашей семье. Но я слышала об этом и от тебя, и от Джексона. У вас были серьезные стычки по поводу того, кем тебе быть — концертирующим пианистом или присоединиться к миссии отца. Мне не нужно напоминать, о чем был спор. Знаешь что, Джош, твой отец был прав. Мы с тобой сделали 3 евангельских альбома. Все они получили высшие награды. Рождественский альбом, который мы записали прошлой весной, пойдет на расхват после случившегося. Нам даже не придется потратить ни цента на рекламу. Он и так не залежится. Министерство отца принесло тебе богатство и известность, Джош. И, конечно же, не стоит даже сравнивать это с тем, чтобы ты имел, выступая на сцене со своим классическим хламом. Подумай об этом». Шофер остановил машину и вышел, чтобы открыть перед Ариэль дверцу. «Я бы хотела, чтобы ты остался в деле ради твоего же блага. Но если уж ты решил уйти, что ж, мне все равно». Уже ступив одной ногой на мостовую, она обернулась и добавила: «Смазливые пианисты ценятся не дороже пареной репы, Джош. Впрочем, как и любовники».